Глава 10. Сражение филистимлян с израильтянами окончилось победою филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гилбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Ионафана, Авинадава и Малкишуа, сыновей Саула. Саул был изнурен сражением. Лучники попали в него своими стрелами и тяжело ранили его. Тогда он сказал своему оруженосцу: «Обнажи меч и пронзи меня, а иначе придут эти необрезанные и надругаются надо мной». Но оруженосец отказался, сильно испугавшись. Тогда Саул сам бросился на меч. Видя, что Саул мертв, оруженосец тоже бросился на меч и умер. Так погиб Саул и трое его сыновей. Все его наследники и все слуги его умерли разом. Когда все израильтяне, жившие в долине, узнали о разгроме и о том, что Саул и его сыновья погибли, они покинули свои города и бежали. Филистимляне пришли и поселились там. На следующий день, когда филистимляне пришли обирать убитых, они нашли тела Саула и его сыновей, павших на горе Гилбоа. Сняв с Саула доспехи, отрезав голову и забрав оружие, они провезли это по всей стране филистимлян, неся весть о победе своим идолам и всему народу. Доспехи они посвятили в храм своих богов, а череп пригвоздили к стене в храме Дагона. Когда жители Явеша Галаадского узнали, как филистимляне поступили с Саулом, то все воины отправились, чтобы забрать тела Саула и его сыновей, и перенесли их в Явеш. Их останки похоронили под Тамариском в Явеше. После этого они постили 7 дней. Так погиб Саул. За преступление, которое он совершил против Господа, за то, что он не исполнял повелений Господа, за то, что обращался за советом к духам, а Господа не почитал, Господь погубил его и передал царство Давиду, сыну Иессея.